Я открыл замок. Скоро к нам присоединится невзгода. Он перегнулся через стол и подобрал богато украшенную плеть. Вениамин налил себе еще, хотя бокал миньона оставался нетронутым. Удивительно, не правда ли, сколь разнообразные механизмы мы привлекаем ради собственной смерти, сказал он. Я принимаю сладостный яд, миньон — миньонетку, ксест — Тафиса. Разве это не доказывает, насколько в сущности мы похожи? Все мы — разумные формы жизни, потому и похожи, — заметил утренний туман, для проверки сгибая плетку. Очевидно, это орудие было ему хорошо знакомо. Человек, ксест, лфе, ее-о, как мы обнаружили, враг нарек, отличие чисто внешнее. Ксест вынул замороженный кубик. Теплый воздух корабля коснулся его поверхности, и от нее пошел пар. «У нас, вероятно, половина вашей единицы времени. Этого достаточно?» Вениамин посмотрел на часы, встроенные в пульт управления пищеварительным регулятором. «Полчаса. При теперешней скорости и азимуте контакт через 42 минуты. Считаю, что граница удовлетворительная». «Вполне удовлетворительная», — согласился утренний туман. «Если один из вас будет настолько любезен и подскажет мне, когда останется 5 минут, я, вероятно, буду слишком пьян, чтобы говорить, если, конечно, к этому времени не откажет моя печень», — с сожалением сказал Вениамин. «Я закоротил у себя обезвреживатель алкоголя, чтобы эта стихия добралась до моего мозга в чистом виде». «Некто тоже не будет способен», — просигналил ксест. «Я тебе подскажу», — произнесла с порога миньонетка. Утренний туман взглянул на нее поверх плети. «Благодарю тебя, дорогая», — он поднял оружие. «Подойди, пожалуйста, сюда». Невзгода шагнула в комнату. Высокая фигура в просторном плаще с капюшоном и вуалью. Однако ее походка наводила на мысль о небывалой красоте. «Позволь мне увидеть твои волосы», — сказал утренний туман. Невзгода остановилась. «Они совсем поблекли». «Потому что я пренебрегал тобой, любовь моя», — сказал утренний туман. Громко хлестнула плеть. Вуаль слетела с лица невзгоды. Капюшон упал, открыв тускло-каштановые пряди. На щеке, там, куда попала плеть, остался след. Но она лучезарно улыбалась. «Невзгода, познакомься с моим старым приятелем Вениамином», — сказал миньон, — «и еще с одним моим приятелем, ксестом, который по обычаю их рода безымянен. Улыбнись же им, сука!» Миньонетка покорно улыбнулась каждому из них и сделала это с такой непринужденностью, что Вениамин замешкался и не улыбнулся в ответ, тогда как конечности ксеста судорожно соединились. «Вы совершите сейчас слияние?» — поинтересовался ксест. «Извините, если некто настолько любопытен, что нарушает приличие. Наш вид никогда не понимал природу вашего вида вполне». «И никогда не поймет», — согласился Вениамин. «В этот час не существует приличий». Он нетвердо поднялся, покачивая стимуляторами на теле.